из вопроса мистера Биллингема в заседании Палаты общин 31 марта 1881 года видно, что в Лондоне по приглашению Социалистического и Демократического клуба на Розовой улице состоялся митинг в Графтолунгалле в память революции 1848 года и Парижской коммуны 1871 года и для прославления казни русского императора. В Вене, в одном из предместий, происходил нигилистический банкет, устроенный по случаю петербургской катастрофы, произносились тосты за удачное петербургское дело. Полиция, как подобает, явилась слишком поздно. Что есть величие? Несколько слов для завершения разговора. Эпиграф. Только в России на грани 1855 года, и только переходя эту грань, мы в нашей России, а не в России наших предков. Нольде. На протяжении всего нашего, хочется верить, не слишком утомившего вас разговора, мы старались доказать именно то, о чем барон и историк Нольде сказал, как о чем-то само собой разумеющемся в нескольких строчках. Он мог себе такое позволить, поскольку писал не об Александре II, а о славянофилах. И поворотность, этапность царствования нашего героя ощущал через судьбы своих персонажей. Нам же пришлось доказывать выдвинутый им тезис, беседуя во всех сторонах жизни Александра Николаевича, обсуждая все этапы жизни монарха. И теперь, когда сказано главное, когда совершенно ясно, на что хватило наших скромных сил и на что их недостало, остается подвести итоги и тепло попрощаться друг с другом. Кстати, почему автор так упорно и порою нудно настаивал на том, что написанная им книга ближе всего именно к разговорному жанру? Видимо, потому что все эти попытки проникнуть в механизмы прошедшей эпохи и описать их есть дело сугубо исключительно субъективное. Еще более субъективными являются его старания проникнуть в психологию героя книги, реально существовавшего человека. Да, конечно, любое произведение исторического жанра нельзя считать отстраненно объективным, однако академические монографии, опираясь на признанные учеными факты и разработанные методики исследований, стремятся дать общую картину происшедшего. Это им более или менее удается сделать. Исторические романы заведомо не претендуют на абсолютную точность изложения, сосредоточиваясь, по сути, на столкновении характеров героев вокруг проблем вневременных, общечеловеческих. Историко-биографические произведения – дело иное. С одной стороны, их объекты, безусловно, существовали, а потому, если объекты интересны и значимы, существует их устоявшийся в людской памяти образ – своего рода стереотип, обросший сотнями, если не тысячами вариаций, пусть и менее устоявшиеся, но дорогих для тех, кто их выстраивал. С другой, герои таких книг не могут быть безоглядно выдуманы, как герои романов и повестей, ведь существуют непреложные факты их биографии, хронология событий, за границы которых ход запрещен. И это ограничение иной раз интереснее, чем самые буйные фантазии. Может быть, поэтому историко-биографические книги являются одним из лучших поводов для неспешного, заинтересованного и приятного разговора под уютным абажуром в гостиной или в привычной тесноте кухни, где до всего необходимого можно достать рукой, не поднимаясь со стула. Каждый из нас при желании, без особых затруднений, ощущает себя героем литературного произведения, кинодейства или театрального спектакля. С историко-биографическим жанром такое происходит гораздо реже. Здесь мы можем только спорить, проводить параллели между эпохами, сходиться или не сходиться в нюансах мотивов поведения главного героя и его окружения, спорить о возможных вариантах их судеб и о судьбе вообще. Здесь автор менее всего является диктатором, он лишь задает начало и тон разговора, а потом участвует в нем наравне с читателями-собеседниками. Государи и правители в России, как известно, не выбирали, они даровались ей, можно сказать, случайно, а можно сказать, от Бога, это уж как кому нравится. При всех недостатках монархического способа правления в нем имелось большое достоинство. Российские цари и императоры при значительном перепаде их личных достоинств и недостатков исходили из главного принципа монархии – богоданности, получаемыми власти над страной и народом. Поэтому и не было среди них, как правило, временщиков, пренебрегающих трудными государственными обязанностями. Конечно, само отношение их к безграничной власти не оставалось неизменным, особенно в последние века существования монархии. Радостная весть, власть ради власти в XVIII веке уступает дорогу власти ради долга в веке XIX. Бурление на троне и вокруг него в XVIII столетии заменялось исполнением монархом своих обязанностей через «не могу», потому что так должно. Красной нитью проходят через дневники, письма, воспоминания Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, Николая II, идея ответственности монарха перед земными подданными и небесным владыкой. Долг государя стал чуть не единственным двигателем жизни российских верхов. Кто в таком случае имел и имеет право судить царей? Умный наблюдатель и острый публицист Жозеф де Местр еще в первой половине XIX века назвал «время» первым министром Бога по делам монархов. Со дня гибели Александра II прошел достаточно долгий срок, и оценки его личности должны были бы уже устояться и как-то унифицироваться, но этого не произошло. Не произошло совсем не из-за недостатка усердия историков, публицистов, общественных деятелей, и в то же время далеко не случайно. По словам одного из современных философов, мощь человека измеряется широтой спектра оценок, от злобных пасквилей до признания в любви. Чем меньше можно сказать, тем мельче человек. Если это утверждение верно, то Александр II, в чем мы вообще-то не сомневались, личность явно незаурядная. С конца XVIII века проблема отмены крепостного права и тесно связанная с ней проблема наделения сословий гражданскими правами стала одной из главных в политике российских монархов. Уничтожение крепостничества оказалось необыкновенно сложным и длительным процессом, потребовавшим сверхусилий отряда самодержцев, пока Александру II не удалось завершить задуманное его предшественниками. Мало кто из них мог себе представить, что кардинальная проблема жизни страны окажется подобна многоступенчатой ракете, когда решение первой задачи дает старт задаче не менее и с не более значимой. Не представлял себе этого и главный герой нашего разговора. Основной мотив поведения власти в его царствовании – это рывок в неведомое. Мы очень часто смешиваем две вещи – теоретическую предпочтительность – и реальную жизненность программ, проектов, конкретных преобразований. В большинстве случаев карнавальный искус предпочтительности загораживает от нас будничную простоту жизненности, а то и вовсе побеждает ее. Российское общественное движение, начавшее играть столь заметную роль в жизни страны именно в 1850-1860-х годах, не избежало этой ошибки. В отличие от власти, не столько мудрый, сколько осторожный, оно предлагало порой пути не в неведомое, а в незнаемое. Можно сказать, что история России в XIX веке – это поиск и борьба путей в неведомое, пока еще именно России, и в незнаемое мировым сообществом вообще. Трудно однозначно утверждать, что Александр II, подобно Петру Великому, уверенно возглавил движение за решительные реформы. Он скорее оказался внутри этого движения и формировался вместе с ним. Наш главный герой жил в переломную эпоху, и не просто жил, а во многом творил ее, поскольку, будучи монархом, нес на себе весь груз наследия великого и не очень великого прошлого и ростки неясного будущего. Именно поэтому Александр II – это почти всегда нерешительность. Проще всего считать ее источниками слабости характера, невыработанностью позиции царя, отсутствием у него продуманной тактики. С подобными утверждениями трудно спорить, но нельзя не вспомнить о другом. Дело было еще и в сложности выбора, поскольку монарх всегда помнил, что он выбирает путь не только для себя, как каждый из нас, его строгих и не очень строгих судей, но и для страны, общества, народа. Странное сближение, но рискну упомянуть о нем.